Глава 107. Фрагменты Всемирной Оды Феникса. Часть 2. Зайдя внутрь, Юнчи был поражен, обнаружив, что внутренняя часть была каменной пещерой. Каменная пещера была неестественно просторна и имела размер, по крайней мере, 100 метров в длину и ширину. Тут не то что 200 человек. Она могла легко вместить раз в 10 больше людей. По обе стороны от входа в пещеру были расположены длинные каменные лестницы. И казалось, как будто там был второй этаж. Дальше был длинный проход, который имел приблизительно несколько десятков метров в длину. В конце был зал с находящейся там вращающейся красной печатью, которая была идентична печати снаружи. Из-за печати нельзя было увидеть, что происходит снаружи, тогда как звук все же проходил. Возгласы наемников черного демона непрерывно доносились снаружи. «Уничтожьте эту печать!» Это был голос черного демона. Вслед за этим снаружи прозвучал звук взрыва, и внезапно раздался звук, похожий на визг умирающей свиньи. «Огонь! Моя рука в огне! «Назад! Все вы назад! Проклятие! Эта странная печать, скорее всего, скрывает своего рода небесное сокровище внутри! Все вы расположитесь здесь и посменно наблюдайте за входом! Я отказываюсь верить, что они не выйдут!» Даже при том, что они достигли безопасного святилища, страх все еще отражался на лицах членов клана Феникса, и слова, прозвучавшие снаружи, погрузили их в еще большее отчаяние. Юнче нахмурил брови и после длительного времени наблюдения сказал Лан Сюэже: «Старшая сестра, как много времени надо, чтобы твой гигантский снежный орел восстановился?» Лан Сюэже покачала головой и сказала: «Я понятия не имею. Снежинка на этот раз исчерпал практически всю свою силу, а также ему нужно восстановить свою выносливость. Ему понадобится много времени, прежде чем он проснется. Возможно, неделя, а возможно и месяц, или еще дольше». «Если он проснется, сколько людей сможет вынести?» 10 человек не должны быть проблемой», — ответила Лан Сюэже. 10 человек. Смотря на толпу более чем из 200 человек в каменной комнате, его брови хмурились все больше и больше. Гигантский снежный орел, проснувшись, мог без проблем улететь с Лан Сюэже. Но, зная характер и нрав Лан Сюэже, она определенно не оставит этих людей на произвол судьбы. Даже при том, что она не несет ответственности за их выживание. «В конце концов, у нас не оставалось выбора. Надеюсь, мы не потревожим дух божественного Феникса». Фэн Байчуань стоял у входа с мрачным лицом полного отчаяния, а также скорби и беспомощности. «Ну, по крайней мере, ваши жизни временно спасены. Фениксы являются божественными духами, и они не могут винить вас в этой ситуации», — сказал Юнче, когда подошел к Фэн Байчуаню. «Я надеюсь, что это так», — Фэн Байчуань испустил еще один вздох. «В течение всех этих лет наш клан всегда знал свое место и держался со всей осторожностью. Мы никогда не делали что-либо, что могло бы возмутить дух Феникса, поскольку мы просто слишком боялись. Кто бы мог подумать, что все закончится тем, что произошло сегодня? И, несмотря на это святилище может быть только нашим временным убежищем. А вы же слышали голоса тех наемников. Они, очевидно, собираются вести наблюдение за входом в пещеру. Здесь нет ни еды, ни источника воды, и мы не в состоянии находиться тут долгое время. Особенно дети и старики. Если нужна еда и вода, у меня есть немного. Если использовать экономно, Этого должно хватить, чтобы продержаться всем в течение 2 недель. Ну, или около того», — сказал Юнче. «У вас?» Фэн Байчуань посмотрел на Юнче с выражением полным недоверия. Юнче казался опрятным и аккуратным, но ничего не имел при себе. Как у него может быть достаточно еды и воды, чтобы 200 человек продержались больше 10 дней? Юнче не стал напрасно тратить время на объяснение, и, коснувшись левой руки, он положил 6 голубых пространственных колец в руки Фэн Байчуаня. Эти пространственные кольца были также взяты из сокровищницы секты Сяо. Они были переполнены водой и едой. Очевидно, сокровищница рассматривалась сектой Сяо не только как склад предметов, а также в качестве убежища в случае чрезвычайных ситуаций. Сокровищницу было очень тяжело штурмовать. Поэтому, если бы произошел несчастный случай, они могли бы укрыться в сокровищнице, где хранилась еда и вода. И ее там было достаточно, чтобы продержаться некоторое время. После осмотра пространственных колец Фэн Байчуань стал счастлив. А в это время голос Юнче прозвучал рядом с ним. «Лидер клана Фэн, есть некоторые проблемы, которые я не вполне понимаю. Ваш клан – одна из ветвей семьи Феникса, а Феникс – древнее божественное животное. Те, кто имеют родословную Феникса, намного более благородны и сильны, чем те, в ком течет кровь обычных людей. Тогда почему вы не способны прорваться даже через элементарную ступень внутренней силы? Я помню, что вы упоминали однажды о проклятии. Возможно, что это связано с тем проклятием?» Фэн Байчуань был потрясен и не говорил долгое время. «О, я был слишком самонадеянным. Это должно быть тайной вашего клана. Я не должен спрашивать об этом», — сказал Юнче, видя, что Фэн Байчуань замолчал. «Нет». Фэн Байчуань покачал головой и криво улыбнулся. «Как это можно считать тайной клана? Это наказание, которое мы должны перенести». Наказание? Юнче был удивлен. Фэн Байчуань прикрыл глаза и проговорил с оставшим мрачным лицом. «Феникс – древнее божественное животное. Когда он прибыл на континент бездонного неба, он начал оставлять множество различных испытаний на всей территории. Те, кто прошел испытания, могли унаследовать его родословную. И эта родословная была чем-то, что могло быть унаследовано их будущими поколениями. Так и появился клан Феникса. Согласно записям наших предков, Феникс оставил 2 территории с испытаниями на континенте бездонного неба. Одна из них была далеко, в империи божественного Феникса, а другая была прямо здесь. Единственная разница была в том, что территория в империи божественного Феникса была известна всем, и те, кто прошел испытание, сформировали влиятельную секту божественного Феникса, тогда как эта земля осталась незамеченной и была случайно обнаружена нашими предками. Никто не думал, что эти горы 10 тысяч животных фактически были руинами, оставленными древним божественным животным начальной эпохи». «А, таким образом вы утверждаете, что это только одна из тех территорий с испытаниями, которая вовсе не является сокровищем, вопреки утверждениям тех злодеев и воров снаружи?» Юнче потер подбородок. «Верно». Фэн Байчуань кивнул. «Наши предки прошли испытания здесь. В то время секта Божественного Феникса уже стала сектой-защитницей империи Божественного Феникса. Их влияние достигло небес. Даже название империи было изменено, чтобы в него входило название Божественный Феникс. А также их родословная Феникса стала самой большой гордостью и честью. Если бы они пронюхали о факте, что родословную Феникса можно получить в другом месте, контролируемом нами, Нас бы ждало разорение и уничтожение!» А Юнче кивнул, согласившись с ним. Империю Божественного Феникса первоначально назвали Великим Королевством Асура. Однако, после того, как секта Божественного Феникса пришла к власти и поддержала новую императорскую семью, даже название империи было изменено на Империю Божественного Феникса. Поэтому родословная Феникса стала единственным символом славы Империи Божественного Феникса. Если бы они действительно узнали о существовании другой родословной Феникса, они определенно приняли бы любые меры, чтобы избавиться от них. «После прохождения испытания наши предки начали передавать родословную Феникса из поколения в поколение. К тому времени, когда они достигли 12-го поколения, они уже превратились в сильную секту, но открыто никогда не называли себя кланом Феникса. И они скрывали отметку Феникса на лбах перед другими. Однако в прошлом поколении один из предков, борясь с кем-то, использовал силу Феникса. Он случайно задел небольшой город, испепелив при этом все 32 тысячи невинных жителей города. Чудовищное преступление разожгло ярость духа Феникса, и жестокое наказание постигло нас. Все в клане были отмечены печатью, которая подавила внутреннюю энергию всех в пределах клана до 10 уровня элементарной ступени. Кроме того, отметка Феникса поменяла цвет на темно-красный и больше не могла скрываться. Это было напоминанием членам клана о печальном преступлении, которое они совершили. У наших предков было много влиятельных врагов. Из-за подавления их силы до такого незначительного уровня у них не было выбора, кроме как стать изгоями. К их ужасу, впоследствии было обнаружено, что проклятие фактически передавалось из поколения в поколение. Их дети имели темно-красные отметки Феникса на лбах, как только рождались. Точно так же в течение всей жизни их внутренняя сила никогда не могла прорваться через элементарную ступень. Предки испробовали бесчисленное количество способов снять проклятие. Но оказалось, что это было чем-то, что оставил им дух Божественного Феникса. Как это могло быть чем-то, во что мог вмешаться человек? На настоящий момент прошла 1000 лет, но проклятие все еще осталось. Наш клан может только скрываться в горной гряде 10 тысяч животных, полагаясь только на себя и ежедневно молясь, чтобы искупить грехи наших предков. А также молить о прощении духа Божественного Феникса. В настоящее время наш клан ослабел настолько, что даже небольшая группа наемников может загнать нас в угол, доведя до отчаяния. Фэн Байчуань горько ухмыльнулся. В его голосе чувствовалось разочарование и беспомощность. Изначально это было секретом клана, который не мог быть раскрыт посторонним. Но доведенным до такого несчастного состояния, эта тайна клана уже казалась лишь шуткой. Возможно, то, что члены клана жаждали больше всего, было не рождение с родословной Феникса, а рождение обычным человеком. Он также внезапно понял, почему Фэн Байчуань не сразу повел свой клан к этим руинам, оставленным Фениксом, даже перед лицом такой опасности. Они боялись. Их клан потратил 1000 лет и несколько дюжин поколений, чтобы вымолить прощение у духа Феникса. Как они могли сделать что-нибудь, что могло бы быть хоть немного неуважительным по отношению к духу Божественного Феникса? Он обернулся, уставившись на красную печать, и сказал: «Лидер клана Фэн, случайно, территория испытания оставленного Фениксом не позади той печати?» «Верно!» — Фэн Байчуань кивнул. «Эти две печати — то, что наши предки оставили нам. Только те, кто имеет родословную Феникса, в состоянии открыть ее, так как ее цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать проникновению посторонних». В этот миг Юнче, приняв решение, сказал: «А вы можете открыть эту печать для меня?» «Ты думаешь?» Фэн Байчуань посмотрел на него. «А верно», Юнче кивнул. «Я хотел бы увидеть, какое испытание было оставлено таким древним божественным созданием, как Феникс. Так как у меня теперь есть шанс, я, естественно, хочу попробовать это». Фэн Байчуань не отказал ему сразу, но вместо этого спросил: «Маленький брат, каков твой уровень текущей внутренней силы?» «А первый уровень продвинутой ступени внутренней силы», честно ответил Юнче. «Определенно нет». Разочарование проскользнуло в выражении Фэн Байчуаня. «Не то, чтобы я не желаю впустить тебя. Это просто, когда предки проходили обучение Феникса, их внутренняя сила уже имела уровень духовной ступени, и они также обладали внутренним атрибутом огня. Несмотря на это, им удавалось получить кровь Феникса и ядро божественного Феникса лишь после чрезвычайно суровых испытаний. Также были некоторые предки, которые прошли обучение и получили ядро божественного Феникса позже. Но ни у одного из этих предков не было внутреннего развития ниже духовной ступени. После того, как проклятие упало на нас, никто не проходил испытание снова. Никто не мог пройти даже через первую стадию испытания. В конце концов, силой 10 уровня элементарной ступени внутреннего развития, как мы могли выдержать испытание огнем Феникса? В течение этих лет некоторые члены клана, которые сильно хотели пройти испытание, войдя туда, больше никогда не возвращались. С твоей силой на первом уровне продвинутой ступени нет абсолютно никакого шанса пройти эти испытания, и твоей жизни может угрожать опасность».